Это заставило Лаундила чувствовать себя очень уязвимым. Он чувствовал, что у Линка было несколько щупалец, о некоторых из которых он все еще не знал. Если он когда-нибудь ступит в лес Гервент, он может быть убит любым из них, если он совершит хоть одну ошибку. Защититься от такой тактики было практически невозможно. Эймонс долго молчал, прежде чем снова заговорить. «Темная леди однажды сказала мне, что бог света нашел нового избранного среди народа Фирумана. Изначально я ничего об этом не думал. В лучшем случае это будет другой Брайант. Однако, похоже, ситуация более тяжелая, чем я себе представлял. Легендарный маг Брайант. Все смертные слышали бы о его праведном имени и, вероятно, почитали бы его в его бесконечной славе. Однако люди, которые были знакомы с настоящей историей, знали, что причина, по которой Брайант мог достичь таких экстраординарных подвигов, была только отчасти из-за его дара. Другой причиной были благословения Бога. Он был предыдущим кандидатом, избранным Богом Света. Кроме того, хотя Брайант действительно стал легендарным магом, которого все уважали и любили, он был эксцентричным и безнадежным романтиком. Он провел всю свою жизнь, путаясь с женщиной высоких эльфов, и даже принял необдуманное решение из-за любви. Брайант мог бы служить сдерживающим фактором для темных сил и хорошим примером для подражания для людей Фирумана. Однако он не знал, как окружить себя союзниками. Каким бы сильным ни был Брайант, для него было невозможно изменить мир. На самом деле, демон по имени Тарвис было всем, что потребовалось, чтобы спустить его с небес на землю. Однако этот новый кандидат был чем-то другим. Затем Лаундейл продолжил. «Что мы тогда будем делать?» Эймонс покачал головой. «Мы должны относиться к этому человеку серьезно. Тем не менее, приоритет состоит в том, чтобы сначала уничтожить армию королевства Нортон, которая в настоящее время движется на север». Лаундейл посмотрел на Эймонса с удивленным выражением. «Наставник, мы собираемся активировать предмет Бога?» Эймонс кивнул. Его серо-белые глаза поворачивались к кристаллическому экрану на его стороне. «Время почти пришло. Высшая магическая академия Восточной бухты. Последний шаг. В момент падения Академии Королевства Нортон потеряет большую часть своей оборонительной мощи. Их магические возможности также будут уменьшены, по крайней мере, на 50%. В сочетании с силой Бога, темным эльфам было бы легко изменить ситуацию. Наставник, вы говорите, что нам нужно продвигать заговор Черной Луны. Но старик в башне Азулы может быть не готов. О, старый парень, просто жертва!» Эймонс засмеялся. Глава 179. Надвигающийся кризис. В башне Азура Академии Магии Восточной Бухты. Приземистая, белая башня была похожа на молчаливого старика, стоящего там трезво на склоне холма с видом на всю магическую Академию Восточной Бухты. Это было место, где слабые и злые были изгнаны из внешнего мира с незапамятных времен. На протяжении веков бесчисленные секреты были похоронены в башне, которые даже декан Академии Магии Восточной Бухты не мог раскопать. Что происходило внутри Белой Башни? Что заключенные внутри думали, планировали и делали? Никто не знал. Билл сидел, скрестив ноги в своей клетке в Белой Башне. Внешне, казалось бы, что он сидел там неподвижно, ничего не делая. Охранники в башне, которые отвечали за поддержание элементарного баланса заключенных, проходили мимо него, не моргнув глазом. Однако они не понимали, что Бейл был очень активен на духовном уровне. Он общался с некоторыми заключенными, содержавшимися в подземельях башни глубоко под землей. «Ты ожидал, что я поверю такой марионетке, как ты?» В голове Бейла раздался мрачный голос. «Ты действительно думал, что я поверю, что ты можешь помочь нам сбежать?» Владелец этого голоса был заключен в темницу на 300 лет, поэтому 70-летний Бейл был, в его глазах, маленьким мальчиком, все еще играющим в доме. «Я гарантирую это своей душой», — поклялся Бейл. «Я найду для нас способ сбежать». «Ха, к черту твою душу! Это, наверное, стоит нескольких медиков», — усмехнулся еще один голос. «Тем не менее, ваш план звучит не так уж плохо. Если Тарвис будет освобожден, затем вся Восточная бухта, несомненно, будет сожжена до пепла. Так что, если Восточная бухта будет разрушена, это не имеет ко мне никакого отношения». Этот голос был исключительно жесток, так как его владелец был магическим зверем с высоким уровнем интеллекта. «Эта жалкая группа людей, которые называют себя магами, заперла меня здесь на 200 лет. Я не могу дождаться, чтобы выйти и съесть их всех. Конечно, Академия не имеет к вам никакого отношения, «Вы просто дикий зверь», — ответил другой голос. «Но я член Академии, тех, кто запер меня, больше нет, поэтому у меня больше нет причин ненавидеть Академию». «Верно», — проговорил хор голосов, — «я не буду доверять плану с диким зверем». «Кого ты называешь диким зверем?» Голос магического существа грохотал. «Когда я выйду, я откушу все ваши головы. Ты, мать твою, чертово животное!» Другой голос ответил немедленно. Некоторое время группа монстров, которые были заперты в башне в течение десятилетий или даже столетий, начали войну слов друг с другом в уме Бейла. Они все забыли причину, по которой у них была дискуссия в первую очередь. Голова Бейла вот-вот взорвется от разразившегося хаоса. Это был не первый раз, когда он использовал духовную связь для общения с заключенными башни Азура. Тем не менее, каждый раз, когда эти монстры собрались вместе, они всегда оказывались в споре, поэтому они никогда не приходили к какому-либо соглашению. Затем он закончил заклинание духовной связи, и все голоса в его голове немедленно исчезли. Мир снова холодно молчал. «Что я должен делать?» – думал Бейл, пока массировал свой висок. Он восстановил ману в своем теле до 70% своей прежней силы, и даже глаза восстановили свою функцию. Это, несомненно, был хороший прогресс. С таким уровнем силы он, вероятно, мог бы вызвать немного шумихи в башне Азура, но нигде не рушится и не разрушает ее. Сейчас он, вероятно, даже не смог победить охранников башни, которые проходили мимо его камеры каждый день. Их стратегия атаки была очень проста. Все, что они делали, это непрерывно стреляли стихийной стрелой, которая двигалась с невероятной скоростью и содержала силу, эквивалентную заклинанию уровня 6. Как только вы были окружены большой группой охранников, атакующих вас различными типами элементных стрел, не имело значения, насколько высок ваш уровень или насколько вы были сильны. На самом деле, даже сам декан Энтони не смог бы сбежать невредимым при таких обстоятельствах. Был только один способ уничтожить башню Азура и сбежать отсюда, и это было освободить демона Тарвиса. И единственный способ сделать это – объединить силы всех заключенных в этой башне, но эти заключенные, ну, они все пришли из разных мест и разных слоев общества, поэтому было сложно держать их на одном уровне, мягко говоря. Подобно тому, как Бейл тяжело задумывался над этим вопросом, он почувствовал дрожь в своем сознании. Сразу же после этого он подумал, что видел всплеск белого света в глубине своего разума, и взрыв был настолько интенсивным, что все, что он мог видеть, было ярким белым светом. Затем он полностью потерял сознание. Через некоторое время Бейл снова открыл глаза. Это были глаза Лича, которые выглядели как пара слабо горящих зеленых огней. Однако этот свет отличался от прежнего, потому что тело было подавлено кем-то другим. «Неплохо», — подумал новый Бейл. Старый чудик много работал. Его сила восстановилась за несколько месяцев. Бейл не понимал, что произошло до того, как его вырубили, но на самом деле это было связано с коммуникационными рунами ранее. Лидер Совета Серебряной Луны Темных Эльфов Манрат, маг 8-го уровня с непревзойденными навыками, был до сих пор самым сильным из всех магов, уступая только Королеве Высоких Эльфов. С рунами связи, Манрат может отправить голос в голову Бейла. Он также мог естественным образом передавать другие вещи в свой разум, в том числе, когда ситуация этого требует, прямой телепатический контроль тела Бейла. Но этот вид контроля над телом Бейла также имел большие ограничения, самым важным из которых было время. Дело не в том, что тело Бейла не могло противостоять этому методу, вместо этого, это была собственная душа Манрада, которая не могла бы терпеть огромную нагрузку, которую этот метод будет оказывать на него. Если он когда-нибудь превысит свои пределы, его душа немедленно рухнет. «Я могу остаться здесь только на 3 дня», — подумал Манрад. «Но успех заговора Черной Луны зависит от этого плана, так что я не должен тратить его впустую». Первоначально ему не нужно было выполнять такую рискованную миссию, но планы изменились с тех пор, как армия королевства Нортон оказалась настолько сильной. Темные эльфы потерпели несколько поражений подряд и потеряли много стратегических преимуществ. Если война затянулась на этом пути, не исключено, что царство Пролинк не может быть спасено даже при активации божественного снаряжения. И вот он был здесь. Он прочесал воспоминания Бейла и быстро понял ситуацию в этой тюремной башне. «Он полон кучки идиотов», — думал Манрад с горькой улыбкой. «Не было смысла говорить с такими идиотами. Лучше всего было бы продемонстрировать превосходство, силу и уверенность. Они быстро поверили бы вам, если бы они были убеждены, что вы обладаете этими вещами, тогда они начали бы верить, что вы действительно можете вытащить их отсюда. К сожалению, Бейлу не хватило сил, чтобы сделать это, поэтому он застрял с использованием причины, чтобы убедить этих идиотов, что, естественно, всегда приводит к пререканиям. Манрад затем проверил силу, которой обладало тело Бейла, затем он решил снова наложить тайное заклинание, духовную связь. Духовная связь. Уровень 6. Секретное заклинание. Эффекты. Создает очень скрытную коммуникационную сеть, соединяя заклинателя с душами вокруг него через таинственную энергию маны. Примечание. Вы хотите общаться с людьми скрытно? Тогда выучите это заклинание. Как только заклинание было наложено, Манрад заметил пятна света вокруг него. Он знал, что каждая из этих светлых пятен была душой, и все эти души были пленниками в башне Азура. Эти души были подключены к сети один за другим, и каждый из их голосов начал громко звенеть в голове Манрада. «Ты ублюдок», — сказал голос. «Я был только в середине моего предложения, почему ты остановил проклятое заклинание?» «Маленький ублюдок», — сказал другой голос. «Может ли кто-то вроде тебя действительно вытащить нас из этой дыры?» «Малыш, я говорю тебе», — сказал другой голос, — «я могу пообещать сотрудничать с тобой, но если это связано с освобождением Тарвиса, то я ухожу». Все голоса смешались в жужжащий шум, но Манрад все еще молчал и только спокойно ждал, пока голоса успокоятся, прежде чем он войдет. «Я не буду много говорить», — наконец сказал он, — «просто взгляните на этот план волшебной печати». Когда он говорил, он передал план волшебной печати каждому разуму душ там. «Что это за чертовщина?» — сказала свирепое магическое существо. Он верил только в свои клыки и когти, так что он никогда не заботился о каких-либо магических печатях или о чем-то еще. Но остальные были другими. Большинство заключенных в башне Азура были магами. В тот момент, когда Манрад разослал план волшебной печати, этим магам нужно было только взглянуть на него, прежде чем они поняли его сущность и гравитацию. Всего за несколько секунд они погрузились в глубокую тишину. Да, прежде чем они были захвачены и заперты в этой проклятой башне, большинство из этих заключенных были самыми сильными и одаренными в свое время. В этой башне можно было найти магов 6-го уровня повсюду, даже было несколько магов 7-го уровня, хотя ни один из них не был на 8-м уровне. Тем не менее, как только они увидели план волшебной печати, большинство из них были ошарашены. Долгое время шумы в голове Манрада снижались на 90%, так как большинство из них оставались тихими. Примерно через полчаса один маг, наконец, заговорил. «С этой штукой я уверен, что мы наконец-то сможем выбраться отсюда», — сказал он. «Но Тарвис все-таки выйдет», — ответил другой. «Мне плевать на Академию», — сказал другой голос. «Все, что мне нужно, это выбраться отсюда. Я буду участвовать в плане», — сказал один нетерпеливый пленник. «Эй, какого черта вы говорите?» — спросил магический зверь. «В чем вы участвуете?» Он чувствовал, что на этот раз у них был реальный план, который имел шансы на успех. Это была возможность вновь обрести свободу и снова бродить по свету. Как волшебное существо с высоким интеллектом, он ничего не желал больше, чем снова вдохнуть воздух свободы. Он все еще мог вспомнить маленькую зверушку с ее красивым мехом в теплом лесу на юге. То мягкое тело, тот очаровательный рев. Он помнил каждую мелочь даже после столетий заточения. Манрад проигнорировал дикого зверя и продолжал обращаться к магам. «Если нет возражений», — сказал он, — «тогда мы начнем операцию сегодня вечером». «Есть вопросы?» — наступила тишина на мгновение в голове Манрада, и кто-то наконец ответил. «Да», — сказал голос, — «будет лучше, если мы сделаем это ночью». «Согласен», — ответил хор голосов. «Эй, не забудь обо мне», — сказал зверь, — «возьми меня с собой, я тоже буду участвовать. Что мы будем делать?» «Алло?» Голос зверя потерял свою свирепость и стал очень тревожным. Звучало так, будто все уходили без него. Он не хотел, чтобы его оставили в этом дерьмовом месте. Несмотря на то, что они все время дрались и ссорились, они все еще были вместе на протяжении веков. Как они могли просто оставить его в таком приятном плане? Это просто жестоко. Тем не менее, как бы он ни старался высказать свое мнение, никто не обращал на него внимания. И вдруг в голове Манрада раздался хриплый голос. «Я не буду этого делать», — сказал голос. «Я останусь здесь. В любом случае, здесь не так уж плохо. Ха, вы уверены?» Манрад не понимал, что владелец голоса может думать при принятии этого решения. «Да, я уверен», — сказал голос, спокойный и решительный. Затем он добавил, «Все вы понимаете, что этот план уничтожит всю магическую академию Восточной бухты, не так ли?» «Нет, не только это, но после освобождения Тарвиса, все царство света превратится в пепел и пыль. Я, Венс, возможно, совершил больше, чем несколько преступлений в прошлом, но я никогда не буду участвовать в плане этого зла. И ты уверен, что ты тот же Бейл, которого мы слышали раньше? Ты говоришь, как два разных человека. Что именно происходит?» Прежде чем Венс смог закончить свое предложение, Манрад разорвал связь этой души с сетью. Таким образом, его голос полностью исчез из умов всех остальных. «Без него все будет хорошо», — сказал Манрад. «Я, например, хочу выбраться отсюда. Кто еще со мной?» «Я, за свободу». «Эй, а что насчет меня?» Волшебное существо снова вскочило, но все равно никто не заметил его. «Очень хорошо», — тогда сказал Манрад. «Мы начнем операцию сегодня в полночь». Глава 180. Самая высокая скорость заклинаний в истории. 18 марта. Холодная зима прошла, и теплые солнечные лучи вновь украсили мир Фирумана. Когда Линк открыл окно утром, он почувствовал отчетливый аромат растительности, питаемый сильным дождем прошлой ночью. Издалека Линк увидел, что ивовый лес рядом с двориком вдохновения Брайанта, казалось, был покрыт слоем желтого бархата до краев. Когда дул весенний ветерок, лепестки неслись вместе с ветром, как снежинки в воздухе. Под теплыми объятиями солнца влага во влажной земле продолжала испаряться, раздвигая лепестки в воздухе. Медленный и изящный вихрь лепестков действительно был зрелищем. Линк также видел много других учеников, которые проснулись рано, чтобы посмотреть на цветы или пары, их романтический отдых утром весны. Некоторые другие нашли отдаленное место, чтобы сосредоточиться на своих магических исследованиях. Время от времени слышен свежий и сердечный смех. Нынешняя высшая магическая академия Восточной бухты действительно выглядела как сказка. Линк невольно улыбнулся и выглянул из окна на несколько минут, прежде чем вернуться к своему столу. Сначала он достал белый пророческий камень и начал заряжать его маной. Потребовалось всего несколько минут, чтобы очки маны Линка были полностью исчерпаны. Затем он издал легкий звук, и материал камня начал меняться. Камень изначально был непрозрачным и белого цвета. Тем не менее, он превратился в прозрачный и блестящий кристалл с множеством блестящих пятен, сверкающих внутри него. Это было, как вглядываться в бесконечную щедрость звезд на небе. Затем Линк проверил свой статус. Белый пророческий камень, полностью заряжен. Состояние, 100-100, пользы, 3-3. Линк вздохнул с облегчением. Он, наконец, заряжен. Затем он немного отдохнул, прежде чем взять перо, чтобы окунуть его в горшок с чернилами прямо рядом с ним. Затем он начал расширять свою пространственно-временную диссертацию. Он был поражен вдохновением прошлой ночью во сне. Он должен был написать это как можно скорее, прежде чем его память исчезнет. Диссертация была расширена до уровня, который был намного выше, чем раньше. После 6 месяцев неустанных усилий со стороны Линка диссертация достигла невероятной стадии. Это было чрезвычайно трудно понять, и даже до такой степени, чтобы быть неясным. Вопрос, который вдохновил этот документ, был чрезвычайно прост. Почему камень должен упасть? Каждый человек на континенте должен понимать эту простую проблему, и этот основной вопрос был основой всего тезиса Линка. Однако нынешнее состояние диссертации уже содержало идеи, которые были почти за пределами интеллектуальных возможностей нормального человека. Даже если Линк опубликует свой документ в мире, будет только горстка людей, которые смогут понять его. Вы даже не смогли бы понять его, даже если он дал бы вам его бесплатно. Вот насколько высокомерным был сам тезис. Эта ситуация была сродни тому, чтобы позволить обычному человеку на Земле слушать процесс с дедукцией его теории физикам мирового класса. Можно было бы посчастливиться распознать все символы, на которые они смотрели, а тем более понять всю речь. Это была правда о тезисе Линка. Когда Элиард пришел в гости несколько дней назад, он взглянул на недавнее открытие Линка и сдался через полминуты. Затем на его лице появилось разочарование. Эррера также интересовалась диссертацией. Она часто запрашивала новейшую копию и даже обсуждала с Линком детали диссертации. Однако с тех пор, как она получила последнюю статью месяц назад, которая заняла у нее целых 3 дня, прежде чем она задела поверхность содержимого, Она полностью прекратила читать диссертацию. Это было слишком сложно. Она чувствовала, как будто ее разум взрывается, когда она читает его. Она превратилась из радостной задачи в мучительную. Линк теперь может зависеть только от себя, что никто вокруг него больше не сможет давать конструктивных комментариев. Ему казалось, что он ходит по кромешной пустыне, что он найдет и чего достигнет. Он понятия не имел. После получаса удержания Линк пришел к красивой формуле. Это было идеальное выражение для пространственного завитка. Он восхищался его работой, но его выражение быстро стало болезненным. Какая трата? Этот пространственный завиток может полностью быть основой машины передачи ультрадлинного расстояния. Однако необходимый уровень сжатия магии слишком высок. Невозможно человеку достичь такого уровня силы в одиночку. Им потребуется разнообразное оборудование, изготовленное из исключительно качественных материалов. Я предсказываю, что 10 тысяч золотых монет даже не поцарапают поверхность стоимости создания такого передатчика. Он мог лишь временно отложить свою идею, так как реализовать эту мечту в ближайшем будущем было бы невозможно. Затем Линк продолжил расширять свою диссертацию и быстро погрузился в процесс. Он часто хмурился и имел различные причудливые выражения на лице. Иногда он опускал свое перо, чтобы задаться вопросом о многих тайнах, которые он собирался открыть, полностью пренебрегая течением времени. Через некоторое время Линк пришел к другой формуле. Его перо внезапно остановилось, когда он пристально смотрел на свой новый продукт. Примерно через 10 минут он разразился смехом. «Боги благословили меня. Я думал о том, как увеличить скорость заклинания руки Титана. Подумать только, я добился прорыва в своей диссертации». Линк уже овладел рукой Титана заклинания 6-го уровня в течение месяца. Однако он никогда не использовал его в бою. Даже когда он столкнулся с демоном в лесу Гервент, он просто использовал заклинание уровня 5, руку бога огня. Единственной причиной этого была медленная скорость броска. Для полного формирования заклинания потребовалось целых 5 секунд. Среди битвы между противниками высокого уровня эта скорость броска была просто шуткой. Если бы кто-то не защищал его, пока он направлял заклинание, это заклинание уровня 6 практически не имело реальной боевой ценности. Кроме того, всегда будут иметь место недостатки, когда защита одного человека зависит от другого. Линк ненавидел чувство, когда его жизнь полностью зависела от исполнения других. Следовательно, его главной целью было увеличить скорость заклинания руки Титана. Однако он не смог получить новый символ души из внутриигровой системы. Это значительно уменьшило предел, до которого его скорость заклинания может быть повышена. После полугода исследований он только ускорил время заклинаний до 4 секунд. Прорыв, который он получил от диссертации, был таким образом достаточным, чтобы он был в восторге. «Я знаю о магическом мастерстве пулемета и заклинании символ души, которое может быть выпущено почти мгновенно. Если я могу объединить их все вместе с пространственным полем дисперсии, я могу сократить время броска до менее чем за секунду». Теория позади этого была простой. Линк сначала выпустит руку бога огня, зачарованную его высшим магическим навыком, пулеметом. Под действием символа души он мог почти мгновенно освободить заклинание уровня 5. Затем он немедленно отменял руку бога огня, которая вызывала магический резонансный эффект пулемета, создавая новое заклинание руки бога огня. Первоначальная причина и следствие будут заключаться в том, что заклинание руки бога огня вызовет другое заклинание руки бога огня. Однако идея Линка заключалась в том, чтобы использовать эффект поля рассеивания пространства, чтобы вызвать заклинание руки Титана. Это было бы невозможно для заклинаний, которые были совершенно не связанными. Однако заклинание руки бога огня и заклинание руки Титана были двумя почти одинаковыми заклинаниями. Это полностью сработает. Линк не терял времени и сразу начал разрабатывать заклинание. Он был главным архитектором пулемета, заклинания руки бога огня, заклинания руки Титана, а также поля рассеивания пространства. Таким образом, он имел хорошее понимание этих соответствующих компонентов и начал работать быстро. Потребовалось всего 2 часа, чтобы его дизайн обрел форму. К тому времени было только 10 часов после полудня. Он проверил свои очки маны и понял, что они уже восстановились до 600 баллов. Линк задумался на мгновение и выпил зелье восстановления маны среднего уровня, чтобы восстановить 500 очков маны. Затем он взволнованно бросился к небесному шипу. Он отчаянно хотел проверить свою гипотезу. Если бы он преуспел в этой попытке, он сделал бы рекорд для самого быстрого заклинания уровня 6 за всю историю Фирумана. Даже те маги, которые носили бесчисленное количество оборудования, которое увеличивало их скорость заклинания ранее в игре, не смогли уменьшить скорость заклинания заклинаний уровня 6 до менее чем 2 секунд. Его гипотеза может позволить ему выпустить его почти мгновенно. Мир действительно наполнен возможностями. Линк не мог дождаться начала работы. Он быстро бросился к небесному шипу. Теперь он был знаменитостью в Академии и привлекал всеобщее внимание. Многие маги на пути приветствовали его, на что он ответил тем же. Затем он бросился вперед на еще более высокой скорости, заставляя магов на пути озадаченно смотреть на него. Что опять случилось с Линком? Кто-то спросил. Он из тех людей, которые думают только о магии весь день. Честно говоря, это довольно скучно. Красивая ученица нахмурилась. Я помню, как ты говорила, что он был очарователен в прошлый раз. Что случилось? Тебя отвергли? Не твое дело. Линк проигнорировал все эти заявления и сделал прямую линию к башне мага. Он уже задыхался, когда достиг небесного шипа. Увидев Селасси, он сразу спросил. Этот бассейн стихии свободен? Селасси беспомощно сказал. Кто-то только что вошел. Тебе придется подождать полчаса. О, Линк был разочарован. Это было неудобство не иметь собственную башню мага. Придется подождать, чтобы продолжить собственные исследования. Это заставило его желать свою собственную башню мага еще больше. Линк мог только ждать. Тем не менее, Селасси продолжил. Декан сказал мне, что если есть необходимость, вы можете использовать главный бассейн стихии, зарезервированный специально для него. В настоящее время он свободен. Глаза Линка светились, когда он сказал, «Я действительно могу им воспользоваться». Главный бассейн стихии в небесном шипе был 9 го уровня силы и назывался небесным бассейном. Он был хорошо известен во всем королевстве Нортон и даже человеческой расе. Единственным другим бассейном стихии, сравнимым по силе, был плавильный котел стихии в небесном городе, который принадлежал альянсу магов на юге. Этот небесный бассейн обычно был зарезервирован только для использования деканом. Конечно, это инструкции декана. Я отведу тебя туда. Линк спешно последовал за спиной Селасси. Основной бассейн стихии был на 5 уровне. Линк был ошарашен зрелищем. Весь 5-й этаж был почти полностью заполнен небесным бассейном. Комната была 500 квадратных футов в размерах, и элементы среди бассейна были исключительно сосредоточены. Издалека, казалось, не было никаких колебаний в элементах вообще, так же, как глядя в зеркала многих разных цветов. Материалы, используемые для обеспечения стабильности магической формации, также были крайне редки. Это зрелище почти ослепило Линка. В области огненного элемента Линк увидел огненную звезду Тори. В области водной стихии он увидел водное серебро, которое так уверенно отражало сапфировое сияние друг от друга. В области элементов земли, естественно, был кристалл у трещины. Все они были чрезвычайно дорогими материалами. Линк не мог даже начать оценивать затраты, необходимые для создания стихийного бассейна такого масштаба. Это было отличительной чертой силы королевства и, безусловно, стратегическим боевым ресурсом. У Линка была уверенность, чтобы построить бассейн стихии уровня 6 с нуля. Тем не менее, бассейн стихии уровня небесного бассейна был совсем другим вопросом. Судя по текущей силе Линка, он мог просто смотреть и замереть в страхе. Давайте перестанем думать об этом и начнем экспериментировать. Линк сделал глубокий вдох и шагнул в бассейн стихии. Селасси мягко закрыл дверь за Линком и сразу же вдохновился написать новое стихотворение. Он достал свой блокнот и начал писать с рвением. Он растрепан, его волосы грязны, как у нищего, но сияет разумный блеск в глазах его. И вот он вошел в небесный бассейн. Какие чудеса он принесет, смертные не могут предсказать отрасли, а лишь возвеличить, что он произведет. Глава 181. Затишье перед бурей. В божественном бассейне башни небесного мага. На этот раз не было много инновационных изменений в структурном заклинании, поэтому весь процесс с модификацией прошел гладко. Всего за полтора часа Линк завершил свою высшую модификацию магических навыков заклинания, чтобы улучшить его скорость заклинания. И теперь пришло время для него, чтобы пройти последнее испытание. Рука вулкана. Как только мысль появилась в уме Линка, символ души вызвал мгновенное оглушение по всему телу Линка на долю секунды, тогда структура заклинаний руки вулкана полностью сформировалась на поверхности для управляющей магической печати. Незадолго до того, Как огненные элементы начали сливаться, Линк резко остановил процесс, и в этом случае пулемет высшего магического навыка вступил в силу, и его мана начала отражаться. Поверхность волшебной печати вспыхнула в тусклом белом свете, за которым затем последовало появление руки Титана 6-го уровня и ревущих огненных элементов, которые затем собрались и сошлись, чтобы сформировать миниатюрную версию руки Титана. Затем Линк протестировал различные движения, используя эту миниатюрную руку Титана. В конце концов, он попробовал около 200 различных движений, и все они были успешными. «Это, наконец, идеально», — думал Линк с улыбкой. После всех экспериментов его мана была истощена до менее чем 200 пунктов. Если бы он не выпил флакон с зельем раньше, он бы уже был на нуле. Как раз в тот момент, когда он остановил заклинание, на интерфейсе появилась вспышка света. Линк взглянул на него и обнаружил, что это поздравительное уведомление. Игрок успешно преодолел ограничение скорости заклинаний для заклинаний 6-го уровня. 50 мне очков получены. Игрок успешно создал новый высший магический навык «Резонанс между заклинаниями». 20 мне очков получены. 70 вновь заработанных очков мне, добавленных к его существующим 150 очкам, Линк теперь имел 220 очков мне. Он всегда старался не тратить слишком много своих очков мне, поскольку они могут пригодиться во время чрезвычайных ситуаций. «Поскольку вы поймали меня, пробивающего пределы», — сказал он игровой системе, — «это должно означать, что вы записали мое время заклинания. Так сколько именно времени я потратил? 0,65 секунд. У вас есть потенциал, чтобы уменьшить его еще на 0,1 секунды». Линк был очень доволен 0,65 секундами. Это было достаточно быстро, даже если он должен был бороться против воина 6-го уровня. Что касается потенциала, чтобы уменьшить его дальше на 0,1 секунды, Линк был уверен, что он достигнет этого, естественно, просто практикуя в любом случае. Таким образом, Линк принял решение назвать его днем. Он посмотрел на время и понял, что оставалось уже полчаса до полудня. Он был занят все утро, и его желудок начал гудеть от голода, поэтому он покинул небесный бассейн, чтобы получить ранний обед. Когда он добрался до большого зала на первом этаже магической башни, Линк заметил слуг, приносящих еду к столу. Селасси и другие ученики декана были за столом, готовые приступить к трапезе. «Линк». Селасси встретил Линка, когда он заметил его. «Хочешь пообедать вместе с нами?» Линк посчитал невежливым отказать. Кроме того, он не в первый раз обедал здесь, в магической башне декана, поэтому он отправился к Селасси и остальным магам и присоединился к ним за столом. Затем слуги незамедлительно предоставили ему тарелку и набор столовых приборов. «Ты был так занят, что даже бороду подстричь не можешь, Линк». Маг 5 уровня по имени Иван дразнил его. Линк сразу бросил волшебное зеркало и проверил свое отражение. На первый взгляд его неухоженное лицо с необрезанной бородой выглядело так, как будто он в возрасте 10 лет в прошлом месяце. «Ах, вы правы», — сказал Линк. «Думаю, пришло время мне посетить парикмахера. Вы можете обрезать волосы, как хотите», — сказал Селасси, «но не полностью сбрить всю бороду. В противном случае вы будете выглядеть как мальчик-подросток, и никто не поверит вашему фактическому уровню мастерства, и они могут недооценивать вас». Маги вокруг все кивнули в знак согласия на замечание Селасси. Линк чувствовал себя довольно неудобно, когда его борода была в центре внимания. Он пробормотал несколько слов в знак признания, а затем набросился на булочки, которые только что были поданы слугами. «Я умираю с голоду. Давайте есть», — сказал Линк восторженно, жаждущий сменить тему, от которой все маги за столом разразились смехом. Во время еды некоторые из них не только говорили о магии и заклинаниях, но и болтали о своем прошлом опыте. Все они были учениками декана, и все они были в расцвете сил, самому старшему из них было всего 41 год. За исключением поэта Селасси, все эти маги были уровня 4 и выше. Все они много путешествовали и видели большую часть внешнего мира. Большинство из них достигли славы и репутации и считались элитными магами среди человеческого царства. Линк внимательно слушал сказки, рассказанные этими магами, и получил много новых идей от их приключений и богатого опыта. «Кто-нибудь из вас слышал?» — внезапно сказал Иван. «О слухах о признаках демонов высокого уровня в столице королевства Льва от Союза Южных Магов. Насколько достоверны слухи?» — сказал Селасси, сомневаясь в правдивости рассказа. «Если бы действительно были демоны высокого уровня, они вызвали бы определенные катаклизмы, которые было бы трудно пропустить. Однако Академия не слышала о таких докладах в последнее время. Линк навострил уши при упоминании этого странного явления. Насколько ему известно, демоны высокого уровня не должны появляться в это время. Даже если это так, разве они не должны быть найдены здесь, в королевстве Нортон? Почему они появились на юге вместо этого? Кого волнует, насколько это было надежно? Сказал Иван, который в то время не думал ничего о слухах, кроме забавы. Это не наше дело. Я слышал, что были признаки не только одного демона, но и трех из них. И вы не поверите, но они сказали, что один из этих демонов был настолько красив, что ему удалось очаровать Вейвера. Вы все знаете мага Вейвера на юге, не так ли? Конечно, ответил другой маг 4-го уровня по имени Артур. Он любимец альянса магов. Вот что я вам скажу, продолжал Иван с озорной ухмылкой. Они также сказали, что Вейвер был так одурманен демоном, что вскоре его одолела любовная тоска, и он не хотел ни спать, ни есть. Он стал таким худым, что президент альянса так волновался, что его волосы стали белыми в течение нескольких недель. «Какой персонаж!» – воскликнул Артур с сердечным смехом. Было сообщено, что это был человек, чьи таланты мир не видел за столетие, но кто бы мог подумать, что его вкус в женщинах был таким же уникальным. Несколько других магов разразились смехом над этим замечанием, поскольку все они восприняли этот слух просто как забавную историю. Только Линк сидел там спокойно, сосредоточившись на еде в своей тарелке. Он, по правде говоря, глубоко погрузился в мысли и размышлял о слухах с юга. Демон высокого уровня, достаточно красивый, чтобы очаровать Вейвера с его остроумием, задумался Линк. Это может быть Селин. Линк подозревал, что эта демоница в слухах действительно должна быть Селин, а двое других, должно быть, были солдатами демона, которых ее отец приказал захватить ее обратно в бездну. Линку было не слишком приятно слышать о любовном поведении Вейвера. Он также был сильно обеспокоен мыслями о том, что Селин была совсем одна, в то время как два демона-солдата ее отца преследовали ее агрессивно. Если бы он только мог бросить все и бежать на юг, чтобы найти ее, но он прекрасно знал, что не сможет этого сделать. Не тогда, когда Академия была еще омрачена угрозой черного заговора Луны и выхода демона Тарвиса. Тем не менее, зная, что это не заставило его почувствовать желание пойти к Селин меньше, в любом случае вообще. После этого, когда Иван и другие маги перешли к другим темам, Линк не мог больше обращать внимания на слова, которые они говорили. Он проглотил свою еду, пожелал всем спокойной ночи и оставил небесный шип в покое. Солнце все еще было высоко в небе, когда он вышел из башни мага. Славный солнечный свет и тот факт, что он решил проблему заклинаний руки Титана, объединились, чтобы постепенно ослабить Линка. Он гулял по академии более 10 минут, потом, когда проходил мимо парикмахерской, ему вдруг вспомнились высказывания Ивана и Селасси при его появлении. «Селин не хотела бы видеть, как я выгляжу настолько изможденно», – подумал Линк. И вот, он решил зайти в парикмахерскую и как-то разобраться с волосами и бородой. В конце концов, Линку подстригли волосы и слегка подстригли бороду. Теперь он выглядел так, как будто ему может быть около 23 или 24 лет. Он вышел из парикмахерской, чувствуя себя новым человеком, готовым вернуться в магическую башню, чтобы продолжить изучение своих магических учебников. К своему удивлению, он встретил Эриру и Рилай на обратном пути. Они держались за руки и прогуливались по вдохновляющему дворику Брайнта, глядя, как будто они прогуливались после еды, чтобы полюбоваться прекрасными сценами весны. Рилай позвала сразу Линка, когда она заметила его. С другой стороны, Эррера, казалось, видела беспокойство и смятение Линка, взглянув на него. «Вы были так заняты в последнее время», — сказала Эррера. «Почему бы нам не прогуляться вместе до площади, учитывая, насколько прекрасна погода сегодня?» Эррера подумала, что было бы так стыдно, если бы кто-то остался в заперти в башне магов, когда весна так красиво расцвела после сезона суровой зимы. После минутного рассмотрения Линк кивнул и согласился сопровождать двух женщин на прогулку во внутренний двор Брайнта. Ему нужно было некоторое время, чтобы расслабиться и очистить свой ум, в конце концов, так что короткая прогулка не повредит. Как только они достигли окраины двора, гроздья ярко-желтых сережек устремились в поле зрения, и свежий аромат недавно выращенной травы и листьев наполнил воздух. Рилай порхала по двору, как бабочка, в то время как Линка и Рера медленно шли позади нее, свободно болтая. «Декан сказал мне, что вы освоили заклинание 6-го уровня», — внезапно сказал Эррера. «Это правда?» «Да, это кулак Фермоза», — сказал Линк с кивком, не видя смысла скрывать это от Эрреры. «Мне также удалось изменить его структуру заклинаний». Эррера вздохнула, услышав ответ Линка. «Значит, мне больше нечему вас учить», — сказала она. «Я не думаю, что вам было бы лучше продолжать оставаться в моей маленькой магической башне. У вас есть планы на будущее?» В последнее время вопрос был в голове Линка. По мере того, как его уровень продолжал расти, его репертуар заклинаний становился все более и более сложным. Академия магии Восточной бухты может иметь множество редких и ценных учебников, но Линк опасался, что они все еще недостаточны для утоления его жажды большего количества знаний. Он обнаружил, что не может найти ни одной книги, которая отвечала бы на его вопросы так же легко, как раньше. Все больше и больше теперь его собственные рассуждения и эксперименты решали проблемы, с которыми он сталкивался в магических теориях и заклинаниях. Не пора ли ему окончить эту магическую академию? «Мое поместье было почти полностью очищено от грабителей и бандитов», сказал Линк после минуты молчания. «Я думаю, что пришло время покинуть академию и сосредоточиться на строительстве моего поместья после 15 апреля. Еще один план на его уме, что он не упомянул Эррере, было его решение пойти на юг после того, как дела его имущества будут выправлены. Он должен как-то найти Селин». «Неплохая идея», — сказал Эррера, наполовину ожидая ответа Линка. «Дикая местность Ферди не так далеко отсюда. Если есть какие-либо проблемы, можно просто отправить письмо, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам». «Спасибо, наставник», — искренне ответил Линк. Эррера очень помогла ему с тех пор, как он начал изучать магию. Он не думал, что можно будет продвинуться до 6-го уровня так быстро, если бы не бескорыстное и терпеливое руководство Эрреры. «Не упоминая об этом», — сказал Эррера с нежной улыбкой, — «я делала только то, что должна была, как наставник». Именно тогда звук сверкающего смеха Рилай достиг их ушей. Когда они повернулись к ней, они обнаружили, что она счастливо играла с волшебным змеем, который только что дал ей ученик мага. Когда они смотрели дальше, они видели, как много других учеников мага во дворе наслаждались своими волшебными игрушками. Некоторые змеи также, как тот, с которым Рилай играла, в то время как другие принесли свои собственные магические куклы или магических животных. Те, кто был немного старше, либо гуляли по площади, либо стояли там, наблюдая, как молодые играют с расслабленными и счастливыми лицами. Все, казалось, купались в великолепной ранней весенней погоде, давая атмосфере общий приятный и сердечный воздух. Линк смотрел на веселое зрелище перед ним с легким сердцем некоторое время, но постепенно нервирующее беспокойство, которое бурлило под ним, начало подниматься на поверхность, и вид перед ним перестал быть приятным. В игре в его предыдущей жизни вдохновляющий двор Брайнта в этот момент стал пустошью с огромной зияющей дырой посередине, в то время как магические башни вокруг него, которые когда-то стояли высокими и гордыми, были превращены в пепел и руины. Все деревья на территории Академии были выровнены с землей, свежие цветущие цветы засохли и были растоптаны, а вся земля Академии была покрыта слоем темно-зеленовато-черной ауры. Трупы мертвых магов были разбросаны по всей области, большинство из них были слишком обезображены, чтобы идентифицировать. Главным среди них был труп декана Академии Энтони, тело которого было пронизано дырами, потому что он сжег собственную душу в качестве последнего средства для борьбы с демоном Тарвисом. Как ни странно, его тело все еще стояло там неподвижно, его глаза теперь были пустыми и почернели от огня, который сжег его душу, но они были заморожены там, глядя на сцену полного разрушения Академии перед ним. Это была сцена, полная печали и отчаяния. Уничтожение Академии магии Восточной бухты было огромным ударом по общей силе королевства Нортон. Из-за этого королевство испытывало нехватку могущественных магов, которые были бы решающей силой в войне, и королевство было настолько ослаблено, что оно рухнуло под атаками темных эльфов, чтобы больше никогда не восстать. Повторится ли то же самое в этот раз? Линк не мог не волноваться. У Линка не было ответа на этот вопрос. Миссия расследования заговора Черной Луны все еще оставалась нерешенной в игровой системе, доказывая, что враг все еще двигал сюжет вперед способами, которые Линк еще не обнаружил. Если демон Тарвис был выпущен, как я буду бороться против него? Лучше всего выманить его из академии и убить, но получится ли у меня, кто знает все, что я могу сделать, это дать ему все, что у меня есть, и бороться до смерти. Линк, сказал Эррера тогда, когда Линк был глубоко в мыслях. Что случилось? А, Линк внезапно вернулся к реальности. Безупречное лицо Эрреры было освещено блестящим солнечным светом прямо перед его глазами, но Линк мог обнаружить оттенок беспокойства в ее выражении. «Это ничего», — сказал Линк, качая головой. «Я просто думал о демоне Тарвисе. Что если? Не надо больше говорить о том, а что если?» Эррера прервала, ее брови нахмурились, но она покачала головой уверенно. «Академия предприняла лучшие меры безопасности. Даже если Тарвис будет выпущен, мы теперь хорошо оборудованы и готовы встретиться с ним лицом к лицу». Линк кивнул. Он был слегка успокоен заверениями Эрреры. Он многое изменил с тех пор, как прибыл в этот мир. Кроме того, он сражался не один, было много сильных людей, сражающихся против сил тьмы, как и он. Кроме того, он теперь имел помощь пророческого камня, так что на самом деле не было необходимости беспокоиться об этом. «Наставник, тетя Эррера!» — воскликнул Рилай, когда она бросилась к ним обоим с лицом, которое сияло от счастья. «Идите, следуйте за мной. Там золотые орхидеи в полном расцвете. Они просто прелесть». Золотая орхидея была редким видом растений, который был известен в Фирумане своими красивыми и достойными цветами. Это был также национальный цветок королевства Нортон. Радость и невинность Рилай были настолько заразительны, что Линк и Эррера вскоре были в гораздо лучшем настроении. Они оба отбросили свои мрачные заботы о будущем и последовали за девушкой с улыбками на лицах. Когда будущие поколения оглядывались на историю Академии магии Восточной бухты через архивы, они вспоминали этот день как последний проблеск мира и гармонии перед грядущими темными днями. 18 марта 1057 и краткий год священного календаря ознаменовал первый день войны между темной армией и царством света. Он был известен на протяжении всей истории как весенний ночной бой. День был наполнен радостью и гармонией, но никто не знал, что это были последние минуты спокойствия перед чудовищным штормом, который должен был ударить. Кроме горстки высокопоставленных членов Академии, почти никто не знал, что надвигается тьма, которая вот-вот поглотит Академию и, действительно, все царство света. В эту роковую ночь дьявольский шторм прокатился по Академии магии Восточной бухты. Многие молодые маги умерли во сне, не обращая внимания на то, что так быстро выхватило их молодые жизни в тишине ночи. Несколько магических башен, которые когда-то стояли так величественно, были разрушены до основания. Это был также день, когда маг Линк Марни впервые выпустил свою непревзойденную силу. Эта битва официально вынудила его выйти на сцену войны между добрыми силами света и злыми силами тьмы, ознаменовав день, когда были записаны первые строки его собственной эпической поэмы. Селассе Мормонт, историк и маг Высшей магической академии Восточной бухты. Глава 182. Заговор Черной Луны. Линку удалось отдохнуть от своего напряженного графика в течение 2 часов по приглашению Эрреры. Затем он вернулся в башню мага, чтобы немного почитать и даже лег спать рано, в 8 часов. Это был расслабляющий день. Линк изначально думал, что сможет хорошо отдохнуть до следующего утра. Однако, его сердце забилось с сумасшедшей скоростью в середине его сна. Он закричал и сел сразу в шоке. Затем он коснулся задней части своей пижамы и обнаружил, что она пропитана холодным потом. Он также мог по-прежнему ощущать последствия безумного сердцебиения, которое он испытывал. Оно не уменьшилось в интенсивности, несмотря на то, что он проснулся. Маги обладали сильной душой и никогда не нервничали без причины, тем более мощные маги, как Линк. Этот внезапный всплеск паники определенно должен быть каким-то предчувствием. Душа Линка была укреплена Богом Света и достигла уровня Святого Духа. Эррера лично подтвердила этот факт. Его интуиция к опасности была необычайно сильна. Он сразу же надел свой синий волшебный халат и открыл шторы, чтобы взглянуть на улицу. Было совсем темно, и ничего не было видно. Линк развернулся и посмотрел на часы, прежде чем понял, что это было 10 минут до полуночи. В тот момент, когда Линк начал трезветь, чувство паники начало ослабевать. Если бы обычный маг столкнулся с такой ситуацией, они, вероятно, усомнились бы в своем собственном суждении и упустили бы лучший шанс сбежать. Однако Линк был другим. Он был уверен, что приближается что-то опасное. Не видя никаких подозрительных движений через окно, Линк выбежал из своей комнаты, забрав палочку и белый пророческий камень. Затем он проверил свои очки. Только наполовину полный в 1500 очков, этого недостаточно. Линк хотел пополнить свои очки маны с помощью зелья восстановления маны среднего уровня. Однако он положил зелье назад в его размерный кулон после некоторой мысли. Его скорость восстановления маны составляла 200 пунктов в час. У него также было 220 запасных очков амни, которые позволили бы ему мгновенно пополнить свои очки маны, если это необходимо. Зелье следует использовать только в том случае, если у него не осталось выбора. Линк без колебаний направился на самый высокий этаж магической башни. Он пробежал весь путь к вершине и добрался до двери Эрреры через полминуты. Затем он поднял палочку и отчаянно постучал рунами в дверь. Руны начали звучать последовательно, точно отражая панику в сердце Линка. «Кто там?» Голос Эрреры передавался через магические руны. «Наставник, это я!» Линк крикнул. Через 10 секунд дверь открылась. Эррера появилась только в ночной рубашке с растрепанными волосами, держа ее хрустальный посох в защите. Линк заметил, что ее лоб также был пропитан потоотделением, ее глаза сияли от страха. «Наставник, вам тоже приснился кошмар?» Линк спросил. Внезапное сердцебиение и кошмары были предчувствиями, которые маги получают перед лицом надвигающейся опасности. Эррера кивнула. «Мне приснилось, что Академия была в огне. Несколько человек дико смеялись, но тела были повсюду. Это было слишком ужасно». Голос Эрреры дрожал, когда она говорила. Было ясно, что сон был эмоционально травмирующим. Могущественные маги редко видели сны. Однако, как только они их видели, эти наблюдения часто сбывались, особенно те, кто имел сильную связь с их жизнью. Линк сразу сказал: «Наставник, я боюсь, что это заговор Черной Луны. Мы должны принять меры предосторожности». Эррера на мгновение испугалась, но быстро опомнилась. Она использовала ленту для волос, чтобы связать ее растрепанные волосы в хвостик и слегка постучала своим посохом по плечам. Подобно тому времени, когда она погналась за Бейлом, ее ночную рубашку немедленно заменили на синий боевой магический халат. Линк не мог не увидеть тело Эрреры еще раз. К счастью, он имел опыт работы с этим заклинанием и сразу же перевел взгляд. Эрре потребовалось 10 секунд, чтобы измениться, прежде чем сказать: «Давайте пойдем на крышу и посмотрим, что происходит». «Хорошо». Размер магической башни Эрреры не был огромным. Тем не менее, он все еще был приличным с точки зрения высоты. Стоя 60 футов в высоту, можно было бы получить вид с высоты птичьего полета на всю Академию, кроме небесного шипа и спиральной башни мага. Двое из них быстро добрались до крыши. По какой-то причине темнота была особенно удушающей, и, несмотря на то, что она была чрезвычайно темной, луна и звезды не были видны. Казалось, что небо было окутано толстым слоем облаков, хотя при ближайшем рассмотрении можно предположить, что воздух не содержал гнетущего чувства, обычно присутствующего в пасмурную ночь. Это было действительно очень странно. Стоя на крыше, они бросили свои взгляды по всей Академии. Око цветы. На кончике посоха Линка появился бледно-желтый свет, и два огонька поплыли в их тела. Их глаза были затем сразу окутаны слабым янтарным свечением. Глаз цвета. Заклинание 2-го уровня. Эффект. Дает пользователю кошачье ночное видение и позволяет им видеть сквозь гнетущую темноту. Это заклинание уровня 2 было то, что Линк узнал в свободное время. С его сильным магическим фундаментом он мог узнать заклинание низкого уровня просто за несколько попыток. Это было не то, что занимало бы много времени и усилий. Под действием заклинания, их поле зрения сразу стало ясно. Академия была представлена как ясный, черно-белый мир. Площадь Откровения, которая была переполнена утром, была совершенно пуста. Вся Академия тоже была крайне молчаливой. Обернувшись вокруг Академии, Эррера покачала головой. «Я не вижу ничего особенного. Что насчет вас?» Линк точно так же не видел ничего необычного. Тем не менее, крыша любой другой башни мага была также шумной с деятельностью. Люди могли видеть, глядя вниз с крыш, и слабые магические лучи также присутствовали. «Смотрите, это другие наставники, они тоже почувствовали опасность», — Линк воскликнул. «Высшая магическая академия Восточной бухты не была низкоуровневой магической академией, как Флеммингс. Он был наполнен могущественными магами, которые, естественно, имели более сильное предчувствие опасности. Однако, поскольку они не могли выяснить точный источник угрозы, все пошли на крышу, чтобы наблюдать. В этот момент над небесным шипом появился гигантский световой шар. Этот светлый шар был похож на солнце, медленно поднимаясь на высоту 600 футов над землей. Этот светлый шар осветил всю высшую магическую академию Восточной бухты. Наставник выпустил гигантское заклинание. Он также почувствовал опасность. Эррера, казалось, немного успокоилась. С помощью волшебника уровня 7 академия должна быть в безопасности. Линк кивнул. Казалось, что его предупреждения воспринимаются всерьез. После того, как академия перешла в состояние боевой готовности, скорость их кризисной реакции увеличилась в геометрической прогрессии. Это было превосходно. В игре одна из главных причин, по которой Академия потерпела такое трагическое поражение, была из-за недостаточной подготовки. Когда они поняли, что маг Бейл увлекается темной магией, совет немедленно пошел противостоять ему, что заставило его пойти в ярость. Бейл потом случайно разбил печать, которая сдерживала Тарвиса, никто в Академии не успел среагировать. На этот раз Академия сделала достаточно подготовительных работ. Не должно быть никаких проблем. В ответ на гигантское заклинание освещения, наложенное Энтони, все другие маги перестали скрывать свое магическое присутствие. В одно мгновение мощные магические колебания охватили всю школу, подобно свечам в ночи. Эррера также выпустила свою полную мощность, в результате чего воздух вокруг крыши стал искажаться. Линк подсчитал, что ее максимальная мана составит около 2800 очков маны. Стоя посреди этого искажения, Линк чувствовал, как будто он попал в тепловую волну. Постоянное расщепление изображений привело к головокружению. Эта сцена была гораздо более пугающей, чем та, где главный ученик Бейла Даррис пытался оказать на него давление в коридоре. Это продолжалось около 3 секунд. После того, как сигнал был выпущен, Эррера снова скрыла свою власть, и воздух вокруг крыши снова стал нормальным. Однако в тот момент, когда воздушная рябь исчезла, Линк почувствовал, что что-то не так. Линк сразу повернулся, чтобы посмотреть на подозрительную область. По краям, где гигантский световой шар едва мог дотянуться, должна была быть белая башня. Однако, кроме шара тьмы, не было ничего. Линк изначально думал, что он ошибался. Проверив его несколько раз, он потом в ужасе ахнул. Белая башня исчезла. Где находится белая башня? Линк указал на общее направление, спрашивая Эреру. Какая белая башня? О, вы имеете в виду башню Азула? Эй, где белая башня? Эррера воскликнула, явно потрясенная исчезновением. Белая башня не была заметным зданием, особенно ночью. Однако, насколько это не было привлекательным, она не могла исчезнуть в воздухе. Башня Азула заключила в тюрьму бесчисленных демонов и могущественных существ. Если что-нибудь случится, это будет полная катастрофа. Когда Линк и Эррера были все еще в шоке, свирепый рев можно было услышать, идя от направления, где башня Азула когда-то стояла. Огромная звуковая волна направилась в сторону Академии. «Я наконец-то свободен!» Линк увидел гигантского голубого тигра высотой 12 футов, выпрыгивающего из тени. Этот тигр был окружен прозрачным голубым пламенем и бежал с бешеной скоростью. Он направился прямо к Академии, как только его освободили. «Маленькие ребята, я пришел за вашими мозгами!» Тигр истерически рассмеялся, оставив позади себя воздушную рябь, когда он заряжался быстрее звука. Это был чрезвычайно пугающий момент. Эррера побледнела, увидев это существо. Она дрожащим голосом сказала: «Это тигр ветра, магическое существо 6-го уровня». Сам тигр не был причиной того, что у нее было такое ужасное выражение, потому что появление этого тигра могло означать только одно – башня Азула уже была разрушена. Конечно, после появления тигра ветра появилось много теней, каждая из которых имеет силу, эквивалентную силе профессионала 6-го уровня. В общей сложности появилось 20 теней, 5 из которых даже имели магическое присутствие профессионала 7-го уровня. Это было ужасающее зрелище. Линк тоже испугался. Тем не менее, он оптимистично сказал: «Хотя есть много могущественных людей, у нас есть наши магические башни. Они не смогут пробить нашу оборону». В тот момент, когда он сказал эти слова, на площади Откровения Брайанта произошел огромный взрыв. Огромный кратер появился, когда щебень летела во все стороны. Почти удушающее присутствие можно было почувствовать из кратера. Это присутствие было настолько сконцентрировано, оно почти чувствовалось как твердый предмет. Он был полон крови, хаоса и ярости. Когда присутствие пронеслось по башням магов, Это нанесло большой эмоциональный ущерб всем магам. Даже декан Энтони не смог избежать гнева этого присутствия, его гигантское заклинание освещения мгновенно погасло этой подавляющей силой. Эррера выглядела так, как будто собиралась упасть в обморок, бормоча: «Тарвис, уровень 8 в силе, он сбежал». Глава 183. Ужасающий гигантский демон. В Академии магии Восточной бухты, из-за внезапного появления Тарвиса, маги Академии застыли как вкопанные от страха и ужаса. Даже заключенные, которые только что вырвались из башни Азура, не были довольны видом освобождения демона. Повелитель света, во что я ввязался, заметил сбежавший мага 6-го уровня. Я не останусь здесь. Маг затем наложил летающие заклинания и взлетел в небо, убегая с места происшествия так далеко и так быстро, как только мог. Я не подхожу для этого демона, сказал другой сбежавший заключенный, который был некромантом 7-го уровня. Господа, будем надеяться, что мы больше никогда не встретимся. Внезапно пара крыльев открылась на его спине, и он несколько раз щелкнул крыльями, прежде чем взлететь в воздух, как и предыдущий заключенный, оставив Академию в течение нескольких секунд. Остальные сбежавшие маги ответили аналогичным образом. Они, наконец, вернули себе свободу после того, как были заперты в этой проклятой башне на протяжении веков. Не было никакого способа, чтобы они действовали как дураки и оставались здесь, в Академии, и столкнулись с неминуемой смертью. За несколько секунд после выхода демона Тарвиса, остались лишь трое из сбежавших магов. Из трех один был Бейл, который контролируется Манредом, другой лич уровня 7, и третий маг уровня 6. О, и, конечно же, был ревущий магический тигр, который направился прямо к Академии магии Восточной бухты в тот момент, когда он получил свободу, одержимый местью. Он не отступит на один шаг после появления демона Тарвиса. Вместо этого он был взволнован, увидев такого мощного потенциального союзника. «Превосходно», — восторженно сказал он. «Мне просто нужен был сильный союзник. Ты должно быть демон Тарвис». «Хорошо, я буду рядом с тобой сегодня вечером, и мы сожрем всех этих ничтожных магов». Голос магического тигра был достаточно громким, чтобы все три мага в башне Азура услышали его ясно. Они впали в мгновенное молчание, услышав слова тигра. «Я уверен», — сказал наличие уровня 7, «наконец, маленького котенка только Тарвис затопчет до смерти». «Ха-ха, нет», — сказал оккультный маг 6 уровня. «Господин Тарвис будет использовать силу тигра, пока она еще пригодится. Только тогда, когда он больше не представляет для него никакой ценности, он съест его». Оккультный маг был одет только в пару штанов, в то время как его верхняя часть тела была полностью обнажена, обнажая тело, разорванное мышцами и темно-коричневой кожей. Бесчисленные оккультные руны покрывали все его тело, и его глаза были чистым ониксом черного цвета без каких-либо признаков белого цвета глаз. Эти особенности его выделяли значительно, он был своеобразной фигурой даже среди всех остальных заключенных башни Азура. С другой стороны, Манред мало интересовался судьбой Тигра Ветра. Он смотрел на двух других магов и смеялся. «Я знаю тебя», — сказал он. «Разве ты не кровавый коготь?» «Действительно, да», — со смехом ответил оккультный маг. «Я не ожидал, что кто-то еще вспомнит меня даже через 200 лет».